Многие, начиная исполнять эту технологию, включают такой таймер и думают, ну что, когда она уже? Через день, через два, через неделю? Нет, друзья мои, ни через неделю, ни через день, ни через два. Приготовься ждать долго. Ну и ведь ты же принял настроение, что ты ее готов потерять. Рабочая временная дистанция для того, чтобы она начала проявлять активность в зависимости от тяжести вашего текущего положения, начинается от одного месяца и заканчивается одним годом. Да, блядь, приготовься ждать. Охотник иногда долго-долго сидит в засаде. Ты тот, кто охотится. Тебе похуй, ты принял настроение, и ты готов ждать. Если ты ждать не готов, если ты хочешь, чтобы она вернулась завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, ты проебешь. Другого варианта нет. Приготовься ждать долго. Но если ты приготовился ждать долго, набрался терпения и сделал все, как я сказал, твои шансы очень и очень велики. Если ты ждешь долго и создал полный вакуум внимания, я даю тебе 100% гарантию. Придет тот день, когда она начнет сначала одним глазком подглядывать за тобой, потом другим глазком подглядывать за тобой, потом вовлекаться, интересоваться, а в какой-то момент охуевать от того, что как это так? Я была солнцем его очей, а этот хуй живет без меня прекрасный припеваючи, в хуй не дует, мои сторис не смотрит, с моими друзьями не общается и вообще никак не переживает. Многие в этот момент выходят на связь с претензией. Знаете, с какой? Вот, я так и знала, ты меня вообще, оказывается, не любил, живешь себе здесь спокойно. Очень важно в такой момент никак на это не реагировать. И продолжать стратегию вакуума. Что можно ответить на такую хуйню? Думай, как хочешь, и вообще выйти из диалога. Вакуум. Лучше вообще ничего не отвечать. Но можно вот такую краткую штуку ответить, если не боишься втянуться дальше в диалог. Большинство мужиков совершают большую ошибку, когда она выходит на связь, втягиваются и начинают моросить, и тут же все проебывают, что достигли таким трудом. Но данный урок вообще не про это. Данный урок про то, что пока ты создаешь вакуум внимания, страдаешь, испытываешь боль, это самое лучшее время, чтобы инвестировать в себя. Это темная сторона силы. Когда тебе больно, когда у тебя анальный зуд от того, что тебя бросили, когда ты ненавидишь весь мир и себя, ты можешь использовать темную сторону силы для того, чтобы сделать этот момент своей точкой роста. И это поможет не только тебе, потому что если ты сейчас начнешь менять свою жизнь, твоя жизнь изменится и станет лучше. А если она станет лучше, то, возможно, из лучшей жизни, посмотрев на эту ситуацию, ты скажешь, да нахуй ты нужна овца. А возможно, и скорее всего, когда она увидит твою новую удачную жизнь, она подумает, блядь, я такого туза проебала, какая я же дура. Нет ничего более сексуального для женщины, чем мужчина с целью, чем мужчина с делом, чем мужчина мотивированный, со стержнем, который преследует свои цели. Они нам рассказывают, что они любят добрых, заботливых, для которых она главная в жизни, но это пиздеж. Они влюбляются в целеустремленных, мотивированных, несгибаемых мужиков, которые знают, чего хотят, и каждый день делают что-то для достижения своей цели. И сейчас лучшее время изменить твою жизнь. Достичь всего, чего ты хотел. Используй эту энергию боли для роста. Перейди на темную сторону силы. Делай, что угодно делай, чего ты там хотел. Ты денег хотел, иди зарабатывай, сделай бизнес, найди работу. Получи новые знания, иди учиться, иди качаться, займись боксом, бегом, триатлоном. Чем угодно, измени свой внешний вид. Если ты с лишним весом, похудей, убери этот сраный жир. Если у тебя уебищная прическа, иди постригись. Работай над своим характером, внешним видом, умом. Читай книги. Читай книги про успех, про деньги. Сделай все, чтобы стать лучше каждую минуту времени по каждому из параметров. Используй это. Такие моменты дают колоссальный заряд энергии работать над собой и очень сильно отвлекают от текущего положения. Представь себе одно дело сидеть над телефоном и ждать, когда твоя сладкая пизда тебе напишет, и другое дело хуярить в зале до изнеможения, бить мешок, читать книгу, искать работу, зарабатывать, делать бабло. И расскажу вам удивительную вещь. Энергия денег и энергия полового влечения лежат очень рядом. Знаете почему? Потому что они стимулируют одни и те же нейромедиаторы, допамин. И если ты заработаешь сейчас в 10 раз больше денег, чем когда-либо зарабатывал, ты испытаешь такой приход, который она тебе никогда не дала. Если ты будешь делать это раз за разом, повторяя, ты в какой-то момент обнаружишь, блядь, да зарабатывать деньги, большие деньги, это гораздо большее удовольствие, чем лизать сладкую пизду и находиться рядом с этой бабой. Переключись, займись, стань успешным. Это самое лучшее время для того, чтобы развивать себя. Ну а параллельно показывай это аккуратненько. Аккуратненько, не надо показывать, как ты поехал бухать с друзьями и со шлюхами, а вот ты в клубе. Не надо выкладывать 500 сториз в день, если ты обычно выкладывал 0,5 сториз в неделю. Показывай аккуратно, что ты пошел на бокс, что ты жмешь лежа и подтягиваешься, что ты читаешь книгу о развитии. Не выкладывай никаких книг про отношения. Выложи книгу «Как заработать миллиард и выебать миллион телок». Вот такую книгу выложи. Выкладывай свои достижения, выкладывай новую работу, выкладывай поездку. Очень хорошо в этот момент куда-то поехать, поменять обстановку. Путешествия, если позволяют тебе деньги, это очень круто. Даже если у вас есть дети, даже если у вас была долгая общая жизнь, ты можешь поменяться, ты можешь включить тактический, стратегический игнор. Ты можешь создать вакуум внимания, даже если вы вынуждены общаться по необходимости, допустим, из-за детей. Ты можешь свести это к минимуму, например, общение только через СМС, либо общение через третьих лиц, мам или даже адвокатов. Создай полный вакуум внимания, без ненависти, без проклятий. И инвестируй в себя. Ты не должен сказать, шлюха пошла нахуй, я тебя заблокировал. Ты должен вести себя как ровный, четкий, спокойный, индифферентный, флегматичный и очень сильный человек. Даже если тебе больно, ты чувствуешь себя слабым. Ты ровный, ты ее не ненавидишь, ты ее не блокируешь, ты ее не проклинаешь. Ты ведешь себя так, как будто тебе так похуй, и все об этом знают, и даже дверь открыта. Но ты не рассказываешь всем вокруг, как тебе похуй, потому что человеку, которому похуй, даже лень об этом говорить.